Глава седьмая. «И куда же мы едем?» — с некоторым недоумением поинтересовался Кричко, выводя машину со стоянки. «Город посмотрим», — сказал Гуров. «Ресторанчик найдем какой-нибудь уютный, пообедаем. А заодно посмотрим на тех красавцев, которые за нами таскаться будут». «Думаешь, будут?» «Думаю». — Говорю же, у Игнатьева тут особый интерес. Он принял нас за охотников на наркомафию. Тут у них, оказывается, перевалочный пункт. До Европы рукой подать, ну, не в прямом, так в переносном смысле, иностранцев-то много бывает. Вот кто-то и наладил тут канал сбыта. Везут отраву курьеры. Причем не было ни одного случая, чтобы курьера перехватили, как заколдованные. Вот Игнатьев и решил, что мы их расколдовывать приехали. А ему обидно. Ему повышение по службе требуется, он сам хочет быть героем. Вот он и следит за нами, чтобы узнать то, что знаем мы. — Он что, глупый? — проворчал Кричко. — Что бы мы тут стали делать без опоры на местные органы? Первым делом бы с ним же и связались. Он не понимает, что ли? Он решил, что мы не доверяем местным, и что у нас есть особая информация. В принципе, он со своей колокольни все делает правильно. Видишь, он даже на допрос вызывать нас не стал. С опознанием не торопится, я имею в виду убийство Сумского. Для него сейчас не это самое главное. Видимо, он точно знает, что Сумской к наркотрафику отношения не имел или имел самое косвенное. Но тогда получается, что кейс Грязнова тоже имеет косвенное отношение к этим делам, — сказал Кричко. Иначе что-то уж больно странно все получается. Может, имеет, а может и не имеет, — пожал плечами Гуров. Это пока только гадание на кофейной гуще. Анастасию нам нужно увидеть. — Да что Анастасия? — возразил Кричко. Ну, найдем мы ее. А она скажет, что я не я, и лошадь не моя. Возьми ее за рубь 20. Имеет право против себя показания не давать. Это было бы верно, если бы мы вели официальное расследование. А в неофициальном ценны не только письменные показания, заверенные подписями и печатями. Они немного помолчали. Мимо проносились улицы Болеславля, чистые, обильно украшенные зеленью деревьев. Кричко регулярно посматривал в зеркало заднего вида и, наконец, не выдержав, заметил. «Не вижу я хвоста Лева. Снял твой Игнатьев наружку, я так думаю. После прокола со Славиком снял». «А у меня другое чувство», — сказал Гуров. «Мне интуиция подсказывает, что нас плотно зажали. А хвоста ты не видишь, потому что передают нас. Обычное дело». «Видно, крепко Игнатьев на нас надеется», — покачал головой Кричко. «На нашу, значит, осведомленность. Не хочется даже его разочаровывать. Но все-таки это странно, так следить за своими. Он же видел наши бумаги. Мало ему, что ли? Все-таки мы с тобой не участковые из Урюпинска, столичные штучки, можно сказать.